Это еще не все, с батареи идет штурмовой бот. Да больно он нужен, скривился я. Бонусом артиллерийский 3D принтер. Любую номенклатуру боеприпасов делает. Шестое поколение. Модель, очень заинтересовался я. Такой принтер поди купи. Да и цена за 1,5 миллиона. Санкс, тройка или четверка. Последняя, беру. Общая сумма, также 250. Принтер бонусом. Гордись, ты у меня один артиллерист. Редкая специальность. Все, вылетаю. Как же безопасников приспичило, что они таким вооружением разбрасываются. Видать, жуть как не хотят показывать, что на борту моего судна их люди. Вернувшись на летную палубу, я убрал планшет и активировал боевого дроида, оставив того охранять летную палубу и всех дроидов, что тут находится. Переподчинить его уже не смогут. Я убрал те закладки, коими пользовались диверсанты. Однако, пока остались те, что от производителей, с ним сложно, работать нужно с осторожностью, так как те вделаны в программную оболочку. Однако, такие работы я проводил не раз, за место закладок делал костыли и все отлично работало. Вернусь, всех дроидов проверю, включая свежие покупки. Да и скин челнока тоже, опасно так летать, мало ли несчастный случай мне устроит. Летел я в ручном режиме, совершив посадку на парковке у магазина, разрешение мне дали. Пока летел, взял кредит в трех банках, в размере 300 тысяч. Пусть немного больше будет, да и на первые выплаты по кредитам что-то нужно. А пока летел к планете, к борту чародейки подошел диверсионный челнок под режимом маскировки, и скин бы не засек, если бы не возмущение около борта и довольно громкий стук о броню, когда тот пришвартовался. Засек с помощью сенсоров боевого дроида, шум тот четко уловил. Непрофессионально, видать, торопились. Диверсанты ушли через ремонтную шлюзовую, для дроидов, вскрыв ее. Чуть позже челнок улетел. Фильтр скина засек, что ему пустили мощный вирус. Он бы стер всю информацию и почти обнулил скин. Тогда доказательств проникновения на борт у меня бы не осталось. А когда я покидал борт своего челнока на парковке, и крейсер, снявшись с места, ушел. Дело сделано. Меня не кинули, к моему удивлению. Я уплатил, деньги сразу на счет парня-продавца ушли, так что все, батарея моя, как и принтер, теперь мои. Даже регистрация прошла в центре наемников. Я поставил отметку в личном деле, что дополнительная специальность у меня как у артиллериста, описав, чем владею. Мало кто может подобным похвастаться, артиллеристы вообще у наемников очень редки, тут продавец прав на все 100. Причем этот принтер грузили на мой челнок, остальному места нет, доставит грузовым ботом. К слову, раз от штурмового бота я отказался, то его в продаже не было. Экономисты, блин, ладно, сам потом куплю. Такой бот всех боевых дроидов вместит, как и принтер. К слову, принтер – это летающий дроид на малой платформе, бронированной платформе. Проблем с боеприпасами не будет, любой железный мусор сует в приемник и принтер выпустит мины и снаряды. К принтеру шли специальные картриджи, внутри синтезированная взрывчатка. А так в батарее действительно 3 дроида, но тут имеется в виду боевые. 2 артиллерийских, типичные минометы с разными сменными стволами, работают на максимальную дальность 40 км крупным калибром. Это 2 минометы, а вот третий это дроид-защитник. Если проще, он улавливает полет всех снарядов, что будут бить по моей батарее, и сбивает их еще в воздухе. Ну и по авиации работает неплохо. Также он по полету снарядов может определить, откуда их выпустили и навести минометы. Так что 3 боевых, плюс 2 зарядных, принтер, средняя грузовая платформа с манипулятором для доставки воинства, 2 корректировщика и 1 полный боекомплект. Это все. Надо бы еще строительного дроида купить, чтобы окапываться. В штат такой батареи такой дроид не входит, отдельная единица, но нужная. По прошлым боям, в первой жизни, убедился на личном опыте, что без него никуда. Без каких-либо проблем я взлетел и направился к судну. Да, тому продавцу, что подогнал такое вооружение, я ящик элитного спиртного подарил. Такое спиртное поставляется генералам, да адмиралам, чем того удивил и порадовал. Хотя парень ушлый, уверен, что тот что-то стряс с изб за помощь. А может его на чем подловили, и тот бесплатно работал, тогда ящик в тему. На летную палубу садиться я не стал, на подлете отправил приказ Искину открыть створки второго трюма и влетел в него, встав на опоры. А через час подлетел грузовой бот, что тоже попал в трюм. Пусть погрузчики мной еще не проверены на закладке, я их запустил, они успели разгрузить челнок, А тут и бот подлетел, и там все разгрузили, так что курьер улетел. Я перегнал челнок на летную палубу, и створки закрылись, что у трюма, что палубы. А теперь мне предстоит множество работы. Работы много, но и средства нужны, так что снова отключив всех дроидов, я продолжил работать со штурмовым дроидом, убирая закладки, и где нужно и можно, ставя костыли. При этом время от времени просматривая заявки на работу, нужны средства, чтобы погасить кредиты. Миринда была рядом с границей, и здесь часто появлялись клиенты, что искали наемников, в основном работа на фронтире заключалась. Меня это тоже устраивало, но позже. Вот я и поглядывал, что там может быть интересное, желательно такая сумма была, чтобы сразу все кредиты закрыть, у меня их снова 4 в разных банках. Причем, желательно, чтобы работа тут в системе была. Судно я бросать не хочу, уверен, что диверсанты от ИС поставили тут сюрпризы, вроде диверсионных дроидов, и скин их начнет искать, когда я боевика в норму приведу. 3 суток я провел на борту судна, за сутки полностью закончив с боевиком, тот уже 2 дня ведет работу по ловле блох. Уже 2 дроидов-диверсантов поймал, электроразрядом вырубая, а я отключал и убирал на склад. После перепрограммирую. Так вот, я за сутки без сна от закладок полностью вычистил боевика, и скин челнока, обоих погрузчиков, одного уборщика и сейчас со стюардом работал, тем что к моей каюте приписан, когда чтобы отвлечься, просматривая заявки на работы, некоторые на глазах исчезали, за них брались, и обнаружил заявку, оплата которой равнялась 1,5 миллионам. Работа тут, в системе, не спасательная операция, а работа в системе безопасности шахтерской корпорации. Заявку выложили меньше минуты назад, когда я подтвердил, что беру ее, и меня переключили на секретаря директора корпорации. Эта пожилая женщина и ставила задачу, она же и подписала контракт, копию которого я отправил в центр наемников. Общались через планшет, я был в технической мастерской. «Молодой человек, у нас есть среди наемников свои специалисты, с которыми мы работаем, но сейчас они отсутствуют в системе, а работа срочная. Я не думаю, что простой корабельный техник и артиллерист сможет нам помочь там, где не всякий программист справится. У нас была хакерская атака. У меня есть знакомый на фронтире, хакер, он дистанционно поможет, так что стоит в меня поверить». После этого та и подписала контракт. А дело оказалось вот в чем. Корпорация работает на фронтире, и места разработок держатся в строжайшем секрете. Еще не хватало навести пиратов или конкурентов. Недавно было обнаружено скопление некоторой очень дорогой руды, не самые большие запасы, 5 миллиардов, но разработка только началась, причем продавать ее можно только государству, что корпорация и делает. Все довольны. Однако, координаты месторождения были украдены с планшета директора корпорации. Причем, тот не имел подключения к сети, даже платы для связи не имел. Значит, это сделал кто-то, кто имел доступ к планшету. Задача – вернуть информацию, при возможности уничтожить, найти вора. Торопиться я не стал, хотя обнаружили кражу меньше 30 минут назад, закончил со стюардом, там работы на 20 минут осталось, ну и отправив того работать, собравшись, вылетел на челноке на планету. Мне разрешили воспользоваться парковкой у здания корпорации, а через час я уже взлетал обратно, посмеиваясь. На вора я наткнулся, банально столкнувшись с ним в дверях, в результате у того расквашен нос, я неудачно толкнул дверь, вот и ударила ею, и у меня на руках вор, с информацией в кармане. Передать тот ее заказчику не успел, по крайней мере клятвенно заверял об этом. Вором оказался любовник директора корпорации. Ничего противоестественного, директор женщина, у нее парочка таких альфонсов. Самое забавное, я и не подумал бы, что это вор, вообще хотел извиниться, не заметил того, а вор каяться начал, опознав во мне наемника, и решив, что я за ним. На нервах был, всякого видел, но чтобы так быстро работу сделать и заработать, все честно, такого в моей жизни не было ни разу. Однако, контракт закрыт, деньги все получены, налоги уплачены, долги закрыты, на счету осталось чуть больше 900 тысяч, и я доволен. Раз появились деньги, я решил их потратить. Почему и нет, тем более есть куда. Полетел я к тому магазину наемников, нужного продавца не было, его коллеги пояснили, что тот на курорт улетел, я же говорю, что-то, да содрал с ИСП, так что работал с другим консультантом. Для начала за 140 тысяч купил судовой технический комплекс из 28 дроидов, в одном был управляющий эскин. Цена со скидкой, хотя комплекс пятого поколения, это самый лучший технический комплекс из всей линейки, поэтому дорогой, но брать именно его нужно, однозначно, а то мой техник-универсал уже двое суток вкалывает, меняя энерговоды и эмиттеры. Причем, старое оборудование, считай, я не отключаю, работе это не мешает, и оно может с этими более мощным оборудованием работать, а новая защита со старым нет. К слову, да, щит на парковке работает постоянно, от мусора и мелких предметов защищает. Диверсанты на челноке, проникая защитой, выходя из него, давали импульс, отчего щит сбоил и появлялось окно. По времени хватало проскочить. Для эскина это все сбой в работе оборудования щита. Когда более мощный щит будет, уже без шансов проскочить таким способом. Так что с таким комплексом я за сутки сделаю всю работу и сменю защиту судна на более мощную. К сожалению, денег на все про все мало. Того, что купить хочется, точно не хватит, снова по минимуму будем брать. Поэтому я купил обстановку мидбокса, а это белые обшивочные панели, потолочные осветительные плафоны, специальное оборудование очистки воздуха. То есть мидбокс должен быть оборудован как мидбокс. Шкафы для препаратов, ну и все такое, вроде лежанок, шкафчиков для одежды. На мидбокс у меня два помещения подготовлены, для них обстановку приобретал. Плюс две медкапсулы со станинами, это диагносты лечебные, две пары гравиносилок и меддроид. Это все нужно, а потратил почти 350 тысяч кредитов, с покупкой, что было ранее, на полмиллиона выходило. И ведь это со скидкой. Пусть я пока не медик, но медицина на борту должна быть, вот начал медбокс формировать, пока две капсулы, но ведь есть же. К ним расходники и медкартриджи всех линеек, на целый малый контейнер вышло. Теперь с вооружением порешаем, а то один боевой дроид, это даже не смешно. Правда, осталось едва 400 тысяч, на два нормальных боевика, поэтому долго думать не стал. Взял два таких же штурмовика, что у меня на борту чародейки. Отличные универсальные машинки, для всего годятся. У меня 30 тысяч осталось, 20 оставил на непредвиденные расходы, а 10 потратил, купил два контейнера с пищевыми картриджами линейки, а то что-то запаса мало, на 2 месяца пассажирам, если полные каюты будут, теперь еще на 2 месяца будет, нормально. Подумав, потратил еще 5 тысяч и купил запас комбинезонов для космоса, по 3 штуки пилотские, техников, медиков и десантников, и 50 одноразовых костюмов для пациентов мидбокса, пусть запас будет. После этого слетал в банк, перевел деньги за забронированные покупки, с собой, мне погрузили в трюм челнока, я взял только боевых дроидов и контейнеры с пищевыми картриджами, а также несколько баулов с костюмами и комбизами, остальное доставит курьером. Да, бонус за покупки, довольно дорогие, я все же выбил. 5 планшетов пятого поколения, пилота, техника, медика, тактика и администратора. Поднявшись на орбиту, я полетел к своему судну. Дальше привычная работа, залетел в трюм, где оба погрузчика начали разгружать челнок. Буквально через час, с момента моего прилета, прибыл грузовой бот, не задержался в этот раз, и я получил остальные покупки. Проводив курьера, усилил меры безопасности, и я продолжил работы с дроидами, новые покупки я пока не трогал, кроме боевиков, пусть так в трюме и полежат. Мари уже доложилась, поймала третьего диверсанта, на наживку, которой выступал один из уборщиков, пока единственный рабочий. Диверсант на него напал, собираясь перепрограммировать и следить через него, но Мари на это и надеялась. Боевик того взял, а техник отключил от питания. Остался четвертый. Да, точно известно, что их не меньше 4. Мари засекала попытки подключиться к системам судна с разных сторон в 4 местах, но не факт, что их именно 4, может и больше. Охота идет. Я чуть позже присоединюсь. Надо тех двух боевиков как можно быстрее в строй вводить. Тут шансов больше будет. Следующие 4 суток я плотно занимался дроидами. Убрал все закладки у двух новых боевиков, поставив свои на преданность, и взломал и перепрограммировал тех 3 диверсионных. И вот все 6 волной пошли от кормы до носа. Поймали еще 3 диверсантов. Не одного, а 3. Я их перепрограммировал. Эти диверсанты в противодиверсионной защите очень неплохи. Ловит своих только шум стоит. Так что и новички включились в дело. 3 прошли с сетью. В этот раз глухо, Похоже, все. Диверсанты так и остались на страже. Боевики пока перешли в режим ожидания, а я продолжал заниматься делами. Следующий месяц борт судна не покидал. Убрал закладки у технического комплекса. Эти дроиды быстро навели порядок на судне, развернули оборудование защиты и мидбокс. Проверил капсулы, искины их, и компы всех дроидов, уже были подчищены, все работало. В общем, за месяц я всех дроидов подчистил, все подготовил, все оборудование, изредка проверял управляющий эскин, не было ли взлома, была возможность его взломать, все-таки изредка атаки через связь были. Тот эскин, пятого поколения, что раньше стоял, тоже подчистил. Что он успел передать ИСП, неизвестно, там все подтиралось после передачи информации, грамотно подтиралось, не восстановишь. Однако, теперь эскин работал на меня, был во второй шахте. Он отвечал за трюмы, систему жизнеобеспечения и летные палубы. Своих артиллеристов тоже от закладок почистил, включая комп средней грузовой платформы. Да все, что еще я могу сказать. Где-то недели две назад брал я еще одну работу, 200 тысяч платили, мне на руки 150 тысяч осталось. Рогатый муж попросил вернуть его жену, двое суток потратил, но вернул. Сложность для меня незначительная, составляла в том, что та ушла к криминальному главе, но ничего, вернул, а что тот дальше с ней делать будет, не мои проблемы. А на заработанные деньги купил дрона-строителя, универсала выбирал, пятое поколение, со всеми расходниками и зипами. Военная модель, как раз 150 тысяч и вышла, на счету пока 30 тысяч, пусть будут. Это я к чему, когда летал за строительным дроном, вернувшись, обнаружил, что сам привез двух мелких дроидов-диверсантов, когда только подцепить успели, все не имется ИСП. Это точно они, диверсанты седьмого поколения, они вошли в мою коллекцию, теперь их 10, четверо бдят, 6 в резерве, так и боевики, двое бдят, один в резерве, в режиме ожидания, спит, если проще. А ведь ИСП уже поняла, что дроиды их скорее всего взяты, но пока молчат. Просто это противозаконно таким оборудованием владеть. Так вот, я 2 дня назад последние работы закончил и сейчас отдыхал. Несколько часов назад я отправил заявку в центр сертификации, пора решить этот вопрос. Стать пилотом и улететь, а то завяз в этой системе. К сожалению, свободное время только завтра с утра будет, я подтвердил его и отправился отдыхать, тем более вечер был. А ночью меня разбудила тревога, и скин передал, что тревога стоит по всей системе. Военные суетятся, на главном канале передают запись. Я сел на кровати и приказал Маре включить ее. Передавали, что началась война. Соседи, те что работорговцы, напали на нашу империю, а так как их тупо больше, и планет, и территорий, и флот больше, будет тяжело. Последний раз 17 лет назад война с ними была, а тут сообщение мне лично из центра наемников пришло. Меня призывают. ХМ, да я и не расстроен, люблю повоевать. Правда, стоит отметить, что меня призывают как артиллериста. Тут да, неважно какая у тебя основная специальность, а какая дополнительная, призывают по той, что больше нужна. Артиллеристов крайне мало у наемников, поэтому всех гребут. Вот и до меня дошли. Письмо прошло на почту. Я проверил его, вирусов нет и открыл, так и узнав, что призван артиллеристом. Кстати, звание лейтенанта присвоили. Отправляют меня в резервный пехотный корпус, это кадрированная часть, формируют и пополняют во время таких войн из наемников. Только находится корпус в другой системе, лететь 3 дня. Кстати, в системе готовится военный транспорт, под охраной пойдем, на нем я и полечу, направление на него. Время подумать было. Так что выставил чародейку на продажу. Призвать меня с судном не могут, а оставлять судно висеть тут не знаю сколько времени, не факт, что потом найду его на месте. ИСП на меня до сих пор зуб имеет. Проще продать, пока цена высокая, резко скакнула, и растет дальше. Потом снова куплю, а деньги полежат в банке, причем не имперском, а в главном банке Содружества. Так надежнее. Диверсантов с собой прихвачу. У меня тайник в 3D принтере сделан, уместится. Откатившись в сторону от удара, я осмотрелся, похоже тюремный транспорт, чувствуется дрожь разгонных движков, одиночная камера карцера, и меня избивали дубинками двое в форме военных. Наверное, конвоиры из рабовладельческой империи, плохо видно, кровь заливает глаза. От этого я очнулся, от избиения. Стало ясно, что я в плену. Значит, взяли, раз эти уроды вокруг. Нет, а классно мы повоевали. Знаете, душу отвел. Вот так и воюют по-настоящему. Правда, от корпуса нашего при защите планеты рожки до ножки остались, но я в одиночку продержался еще 3 дня, пока флотские рабовладельческой империи не нанесли орбитальный удар по поверхности. Били не только по мне, чужие планеты они не жалели. Ничего, только на моем счету их порядка 50 тысяч первой волны и около 30 второй. Причем бил не по первым порядкам, где были рабы, их гнали на убой, а по тем, что за ними, уже настоящие военные империи противника. Принтер – это вещь, боеприпасы я не экономил. Получается, прошло ровно 3 недели, после получения повестки и до момента пленения. Не жалею, я дрался плечом к плечу с отличными парнями, и гибли они, отчаянно держа оборону, за нами были гражданские. Труса не праздновал никто. Жаль, но бой за планету мы проиграли. Сначала флотские в системе, потом мы на поверхности. Так для настоящего мужчины, повоевать не зазорно. Ладно, что было, то прошло. ХМ, а меня снова вырубили, ловко машут дубинками, гады. Интересно, как меня взяли. Помню, как накрыли и темнота. Не должен был я выжить. Я уж было подумал снова перерождение, но нет, успел рассмотреть руки. Тело то же самое, разве что 2 фаланг на пальце не хватало. Видимо, меня все же крепко зацепило, а имперцы лечить не любят, если только дорогих рабов. А вообще странно, я точно не должен был выжить, удары должны были испепелить все вокруг. Вблизи не было бункеров или каких других укрытий, удар застал меня при отходе на открытой местности. И все же я ошибся, понял это, когда очнулся. Это не мое прошлое тело, просто похожее. Значит, перерождение. И в кого я попал? И главное, куда? 2 фаланг на пальцах правой руки не было, судя по всему, травма старая, а руки похожие на руки прошлого тела, потому я и ошибся сослепу, из-за крови, что заливало лицо. Кровь, кстати, осталась на лице, засохла, слепив правый глаз, пришлось приложить усилия, чтобы разлепить его пальцами, и не вызвать повторное кровоизлияние из рваной раны на лбу, куда пришелся удар одной из дубинок. Те, кстати, имели функцию электрошокера, я заметил контакты, но охранники их отключили, просто избивали. С трудом сев в позу для медитации, тело просто жуть как болело после избиения, работали профи, и попытался открыть каналы пси-дара. Скажу честно, надежды было никакой, мизер, но все же она была. Помнится, будучи доном, я не был пси-одаренным, а став даем, наследником Империи Солнца, стал им, псионом. Потом дар нес в себе при каждом перерождении, пока не сжег его. Там были причины для этого, и если выбирать, я бы пошел по этому же пути. Спасти земляка – это святое. Однако я снова мог попасть в пси-одаренного, и дар его достался бы мне, как это уже бывало, или что интереснее, в одаренного мага. То есть надежда на такой исход была, вот я и проверял. Маги инициируются более сложно, чем псины, поэтому я могу сразу только пси-дар пробудить, если он есть. И он был. Крика сдержать я не смог. Похоже, тот эхом разнесся по всем закоулкам этого судна. Ну или мне так казалось. По крайней мере, эхо в карцере меня самого оглушило. Каналы открылись, я псион, но проблема была именно с каналами. Только открыв пси-зрение и осмотрев себя, особенно каналы, я понял, что калека на ближайшие несколько дней. Прикинув, насколько сильно воспалены каналы, понял, что неделю, целую неделю, не смогу даром пользоваться, и придется в медитациях успокаивать их. Без этого те сами месяц будут излечиваться. Проверено на собственном опыте. Кстати, каналы расширены, но понять, кто я, слабосилок, или дар более сильный, не могу. Это когда успокоятся каналы, смогу понять. Сейчас они слишком пылают, пульсируя в пси-зрении, чтобы разобраться. Сам я, продолжая сидеть в позе для медитации, стал пускать осторожные пси-волны по каналам. Это все, что я могу пока использовать. Чем быстрее начну, тем быстрее приведу каналы в порядок. Однако просидел я недолго, в карцер заскочили те же 2, я их опознал, дубинки все так же не работают, ну и кинулись на меня, замахиваясь. Знаете, я так разозлился, что пофиг на тело, что оно не тренировано, а оно не тренировано, могу связки и мышцы порвать при резких ударах, однако это не помешало мне отработать обоих. Поэтому, когда в карцер ввалилась толпа охранников, 4 втиснуться смогло, остальные снаружи, я стоял у противоположной стенки, показывая открытые ладони, но голову и плечи наклонил чуть вперед, этим уже показывая, что готов драться до конца. Однако нападать на меня не стали. Убедились, что их коллеги мертвы, со свернутыми шеями не живут, и вытащили трупы за ноги в коридор, стараясь не касаться рукояток дубинок, торчащих из задниц этих двоих. После этого дверь закрылась, а я немного расслабился и сел на койку. Пока есть время, и тело ноет, похоже, несколько связок и мышц я потонул, но ничего критического, изучил комнату, где нахожусь, ну и себя тоже. Рожа опухшая, покрытая коркой крови, чуть позже смою ее. На мне желтый комбинезон и матерчатая обувь с мягкой подошвой. Белья нет. Теперь по помещению. Комната небольшая и квадратная. С одной стороны, во всю стену, решетка из какого-то странного серебристого материала, опознать не могу, что-то новое. Или хромом покрыто. Да ну, бред. Напротив решетки стена. На ней, ближе к правой стене, умывальник и обычный толчок, у левой стены койка. Два плафона сверху, горели ярко, значит день по местному времени. Когда меня избивали ранее, они горели заметно приглушеннее, значит был вечер или ночь. Если я зэка, а похоже это так, то свет вообще не отключают. Тут мои мысли были прерваны, раздался звуковой сигнал и открылась крышка в небольшой нише, где я обнаружил стакан с водой, большой и бумажный, на литр примерно. Выдул все мгновенно, настолько хотелось пить, хотя вода горячей была. Рядом со стаканом лежал брикет, похожий на сухпайок, ничуть не похожий на пайки из Содружества. Был пакет, похожий под вакуумной упаковкой. Вскрыв по линии, я обнаружил внутри несколько предметов и пластиковых банок. Открывались кольцами, нужно только потянуть. Ложка и вилка пластиковые. Я открыл обе банки, каждая грамм по 300, и обнаружил в одной суп, похоже рыбный, в другой кашу, рисовая, даже виднелись волоконца розового мяса. Съел все быстро, заедая галетами. Потом была баночка с джемом и пакетик, похоже с чаем. Налив воды из крана и кинул в стакан пакетик, чай и есть, только холодный, джем намазал на галеты и отлично поел. В принципе все, больше в пакете ничего не было. Кстати, на внутренней крышке ниши что-то написано было, но языка я не знал. Однако, были рисунки. Стало ясно, что мусор нужно возвращать в нишу, что я и сделал. Та закрылась со звуковым сигналом. Тело ощутило сытость, так что снова устроившись на койке в позе медитации, я продолжил ею заниматься, дело постепенно двигалось. За 5 следующих дней меня так никто и не побеспокоил. Трижды в день, то что день видел по ярким плафонам, выдавали воду и сухпайк. Кстати, и питательно, и вкусно, мне такие пайки понравились. Уверен, что они армейские. Тут, похоже, о своих военных думают. В Содружестве в основном это безвкусное нечто, похожее на пластилин. Офицерские пайки еще более-менее, но с этими не сравнить. Выдавали их утром, в обед и вечером, но мне этого едва хватало. Организм это питание заглатывал и тратил на восстановление тела и каналов, так что голоден я был почти всегда, но терпимо. Ничего, еще несколько дней и каналы восстановятся, можно будет использовать пси. Металла вокруг хватает, сделаю браслеты и начну делать хранилища, чую, они пригодятся. Может быть маску и пульт управления ксеносов, только там особый металл нужен, сомневаюсь, что вот так найду его и намешаю из разных. Пока пси дара нет, не уверен, искать нужно. Эти 5 дней пролетели быстро, хотя и болезненно, боль возникала в теле от каждого движения. Ничего, верну пси дар и освобожусь, приведу себя в порядок, там по ситуации видно будет. Кстати, я все же в карцере, 2 дня назад кого-то в соседнюю комнату заселили, за стенкой, как раз где у меня койка. Какой буйный, языка не знаю, и похоже тот псих, постоянно или кричит, или что-то бормочет, спать мешает, он и ночью шумит, урод. Так вот, за прошедшие дни каналы постепенно восстанавливаются, я худею, несмотря на приличную кормежку, но это нормально. Вот наступил 6-й день, завтрак прошел как обычно, а потом пошло шипение, и легкий дымок упал в коридоре, что стал заползать в комнату. До соседа дымок дошел раньше, и тот начал судорожно кашлять, матерясь. Чуть позже к нему присоединился и я, после чего меня вырубило. Очнуться как я сейчас, это самая большая хрень, что со мной случалось. Очнулся я в полете, пробивая белые облака. Я падал на какую-то планету, пока ее не вижу, облака скрывают. Сам я держался, но где-то рядом приглушенно орали в несколько голосов. А я тут не один. Причем торс обвит ремнями, За спиной что-то, на груди светящаяся хрень, что попискивала. Ветер в ушах, острый воздух при падении выбивает слезы, отчего приходилось щуриться, меня сначала мотало, но я выправил полет руками и ногами. Надеюсь, у меня есть парашют, потому как на спине я ощущал нечто, похожее на рюкзак. Одет был не в желтый комбинезон, как в камере, переодели меня, а в светло-зеленый комбез. Вот так время от времени ударяя по светящейся хрени на груди. А вдруг парашют сработает, я наконец пробил облака и обнаружив под собой густые кроны леса, до него еще с километр падать, только выругался. Осторожно выругался, чтобы потоком ветра не порвало щеки. На миг прикрыв глаза, я скользнул к своему дару. Нет, каналы еще не стабильны. Опухшее от избиения лицо приятно остужал ветер, но все же старался особо не ворочить головой. При этом различил сквозь слезы только голубое пятно озера чуть в стороне, надо запомнить, и горы с другой стороны от озера. Пока все, потому как пришлось сгруппироваться, с хлопком купол парашюта все же открылся, а то я уже волноваться начал, так что защитил руками лицо и голову от веток и листьев. Когда пробил верхний слой и не сказать, что мягко, приземлился на твердую почву. Ха, все как в одном из фильмов про ксеносов. На нас тоже будут охотиться, и кто? Ничего, охота может быть и с обратной стороны, и я смогу это продемонстрировать. Главное, чтобы было время подготовиться. Люблю охоту. Посадку я совершил, и не разбился. Парашют не особо сильно замедлил падение, потому чтобы избежать травм, пришлось гасить скорость перекатом, так что даже без ушибов отделался. Быстро вскочив, я осмотрелся и прислушался. Звуки птиц, шелестела листва, обычный лес на вид. Сверху еще раздавались крики. Вот же глотки луженые, но большая часть, похоже, приземлилась. Много ругани было. Я надеюсь, что это ругань, потому как не знал языка, так и не знаю. Первым делом я отстегнул ремни, скинув парашютную сумку. Она оказалась отдельно была, и рюкзак, литров на 50 тот. Работая руками, я стал собирать стропы и светло-коричневый купол парашюта, у него плотная ткань, после чего убрал все в парашютную сумку. Получилось не очень аккуратно, но застегнуть смог. Может и не пригодится парашют в своем прямом назначении, но материал плотный, спать на чем-то нужно, потом посмотрим, что в рюкзаке. Я отошел к кустарнику, укрывшись в нем, и сначала изучил новую одежду. Обычная ткань, плотная, комбез с шестью карманами, 4 на штанах и 2 на груди. Белья и тут нет. Крепкие ботинки со шнуровкой, армейские похожи, с неплохим протектором. Ремня не было. Теперь рюкзак, первым что я вытащил, открыв его, фляжку, литра на 1,5, к которой тут же жадно присосался, обычная вода, выдул 0,5 литра, не экономил, помня про озеро. Потом был извлечен ремень с кобурой, в которой смутно знакомое оружие, достав его, убедился, это же лучемет из мира, где земляка встретил, может и не тот мир, но оружие похожее. Вытянув из кобуры, я прицелился в ствол дерева, и нажал на кнопку спуска. Раздалось едва слышное шипение, и дерево поразил луч, почти пробив его. Ну да, лучеметы есть. На ремне было 2 подсумка, в одном 5 цилиндриков запасных батарей к лучемету, во втором зажигалка и складный стакан примерно на 300 мг. Ну и имелся нож в ножнах, мечта рымба. Настоящий тесак, с лезвием одной стороны и пилой с другой. Металл неплох, я проверил. Застегнув ремень, повесил и фляжку на него, и изучил остальное содержимое рюкзака, а там короткий моток веревки, 10 метров, и лишь 30 уже знакомых пайков, и все, плохо дело, на 10 дней еды, все верно, будет охота, и оружие это только подтверждало, вооруженная дичь всегда слаще, рюкзак за спину, кобура открытая, лучемет мигом выхвачу, парашютную сумку на плечо, и я направился дальше, в сторону озера, глядишь-ка из других счастливчиков встречу, коих также на парашютах сбросили. Встретил, но этого точно удачливым не назовешь. Молодой белобрысый мужчина, на удивление полный, причем, видимо, подходящего комбеза не нашли, и тот, что натянули, облегал телеса как лайковая печатка кисть руки. Не самое приятное зрелище. Парашют у того сработал штатно, но когда тот через деревья спускался, прорываясь, насадился ногой на острый сук. Повреждена артерия, тот истек кровью, так и вися на это сучке. На момент, когда я его нашел, тот уже был мертв. Думаю, тот без сознания был, так и истек кровью, иначе я бы услышал его крики, сам рядом опустился. Хаем, так посмотришь, обредить отъевшуюся свинью светлым париком, копия этого парня. Да, о мертвых или хорошо, или ничего, так что помолчим. А вот снаряжение его стоит прибрать к рукам, иначе не я, так кто другой. Парашют зацепился за ветку, потому не опустился и не испачкался в крови, как и рюкзак на спине. Скинув свой рюкзак и сумку парашютную на землю, я достал моток веревки, тут ствол довольно высокий, до ближайшей ветки не допрыгнешь, а на метрах в 7. Сделав петлю, я после 6 забросов смог зацепиться за свободный сук и начал подниматься на руках и ногах. Тут сразу дала о себе знать отвратительная физическая подготовка парня. Веревка скользила в руках, сил удержать пальцами нет, хорошо ноги еще ничего, сильные, цеплялся ими и подтягивался. С трудом, весь в поту, но добрался. К слову, с воздухом тут проблемы. Не хватало, дышится тяжело, да еще духота. На этой планете не побегаешь, и у спринтеров дыхалки не хватит, если только под пси-ускорением. Передохнув, как же все же фигово иметь такое немощное тело, я встал на ветку и поднялся чуть выше, там прошелся по другой ветке до погибшего и стал освобождать его от ценного. Снял парашютную сумку и, сдернув купол, убрал все в сумку. Рюкзак снял, отложив его. Подумав, изучил содержимое рюкзака, пока моток веревки доставал, точно такой же, как и у меня, да и остальное все такое же, с одним отличием. Лучеметом тут и не пахло, у толстяка был двуствольный дробовик, горизонтальное ружье с коротким стволом и деревянным прикладом, по стволам не меньше 10-го калибра, и патронтаж, набитый патронами, 50 патронов, по маркировкам не знаю, дробь там или картечь, остальное все как у меня. Странно, веревку я использовал, чтобы спустить рюкзак и парашютную сумку вниз, не скидывать. Пайков у погибшего было столько же, как и у меня. Дальше, достав нож, начал пилить ветку, пока погибший не рухнул на землю. Ну и я спустился, после чего несколькими рывками развязав узел, стал сматывать свою веревку. Погибшего оставил там, где лежит, не стоит на дереве оставлять, а теперь нужно подумать, что делать с такими находками. Все нести не стоит, я и так с такими запасами цель для других игроков. Значит, нужно спрятать, что я и сделал. Не сразу, дважды прячась от других игроков, я решил их так называть, приметил отверстие дупла на одном из деревьев, поднялся, подняв и рюкзак погибшего, в дупле было навалено мусору, я начал откапывать, чтобы зарыть свои трофеи, как наткнулся на что-то искусственное, и вытащил пакет пайка, такого же, как у меня, спрятан явно давно, значит, не я один такой. Отрыв и изучив находки, определил, что тут 67 пайков, две фляжки и два ножа, катушка с леской, и складный арбалет с 20 болтами. И такое оружие выдают, все страньше и страньше. Однако закопал и свое, включая одну парашютную сумку. Кстати, воспользовался опытом другого игрока, оставлять рюкзак не стал. А я уверен, что в вещах есть маяки, возможно, и несколько, так что срезал ту светящуюся хрень с парашютной сумки. В дупло убрал дробовик, ремень, патронтаж и нож, а вот моток веревки и фляжку убрал в свой рюкзак, забрал и арбалет с леской. К слову, и в своем рюкзаке оставил всего 10 пайков, убрав остальное в дупло, замаскировал и спустился вниз. Как я дупло замаскировал, а поднялся выше и срезал толстую кору, непростое дело, кое и закрыл проем, снизу теперь в глаза не бросается. Со своей парашютной сумки я тоже срезал ту светящуюся хрень, думаю, это таймер, когда открывать парашют, все равно откинул подальше ко второй такой же хрени. Место запомнил, материал есть материал, вернется пси-дар, подберу, может, что сделаю из них. Пока же, освободив содержимое рюкзака, не забывая поглядывать по сторонам, чтобы врасплох не застали, и ощупал каждый шов. Нашел какое-то утолщение, где ремень крепился снизу, значит, маяк имеется. Пока трогать не стал, что-то больно нарочито, видимо, чтобы быстро нашли и дальше не искали, убрал все внутрь, рюкзак за спину, сумку на бок, я чуть переделал ремни и теперь так как поясная сумка. Купол я срезал, скатал и убрал в рюкзак, куда и мотки шнуров из строп пригодятся. В сумку убрал обе фляжки, чтобы в глаза не бросались, так и двинул дальше к озеру. Нужно проверить, годится там вода для утоления жажды или нет. Без еды долго продержаться можно, а без воды какие-то сутки. Фильтров я в рюкзаке не нашел. Кстати, перед уходом сделал примитивную ловушку. Оставил пустой рюкзак толстяка на дереве, в 5 деревьях от схрона с дуплом, использовал арбалет, тот, кто поднимется к дереву, получит болт. Рюкзак с земли не видно, так что ловушка приготовлена для охотников. Леска тут отлично в дело пришла. Однако не думаю, что кто-то попадется, говорю же, примитив, а не ловушка. Проверю через несколько дней, а пока топаем дальше. Хаем, а вот и местные. Приметил прислонившегося к стволу огромного дерева парня, лет 25. У него на челюсти наливался свежий синяк, сам на латиноса похож, одет так же, как и я, только вооружен пистолет-пулеметом типа УЗИ, очень на вид похож, с длинным магазином. Вот чехлов с запасными магазинами на ремне не вижу. Не знаю, кто нас скидывал, но экипировали от и до, должны быть подсумки. Видимо, из рюкзака доставать не стал. Перекинул длинный ремень через плечо, отчего ПП висел где-то в районе бедра, и доволен. Тот на меня лишь скосил взгляд и снова отвернулся. Меня это заинтересовало, и я быстро преодолел 50 метров, что нас разделяли. Теперь понятно, что его так интересовало. За стволом между корнями была укромная лежанка с толстой подстилкой из старых листьев, где два парня, обнаженные, драли одну девицу. Типичный тройничок, и девица не была против. Значит, и противоположный пол тут есть, а эта ушлая девица решила найти защиту и расплачивалась как могла. У всех троих одежда сложена в порядке, оружие под рукой, был один дробовик, у меня такой в запасе, длинная винтовка с оптическим прицелом, и похоже карабин, только с тремя стволами. Оригинально, не видел еще такого извращения. Это я об оружии, а не то, как один из парней перегнул девицу через толстый корень и начал драть сзади, под ее стоны, но особо те не шумели. Тот третий, похоже на охранение, опасным тот меня посчитал. А вот на лучемет бросил взгляд, странный и настороженно уже на меня покосился. Однако и я задерживаться не стал и направился прочь, продолжая контролировать все вокруг, особенно эту четверку за спиной, но те позволили уйти. Еще около километра протопал, до озера по моим прикидкам километров 5 осталось, рукой подать, когда наткнулся на группу игроков. С 30, собравшись вместе, те что-то обсуждали. И да, противоположный пол был, 6 насчитал, и ту, что ранее видел, 7 была. Пожилых не было, в основном молодые девицы, спортивного вида, вполне ничего, и личики, и фигурки. Парни и мужики на них поглядывали со всем понятным интересом, потому девчата держались своей группой. ХМ, вооружены кто как, но у 5 были лучеметы, и те держались обособленно от остальных, да и на меня поглядывали настороженно. Все это делали. О чем говорили, я без понятия, языка не знаю, как пси-дар будет доступен, найду донора и изучу местный язык, а пока глухо. Долго я не простоял с этой группой, прошел через нее и уверенно двинул дальше. Причем, сразу обнаружил, что вся эта гоп-компания, включая тех 5 с лучеметами, идут цепочкой за мной. Нашли проводника. Стоит отметить, что я сразу засек, как те часто поглядывают на деревья и вокруг, как будто что-то выискивают. Камеры. Прищурившись, я сам стал поглядывать вокруг более внимательно. ХМ, вот вроде одна камера, очень неплохо замаскирована под мелкую ветку с 2 зелеными листочками. Настоящие ветки не поворачиваются по оси, снимая группу. Вот еще и скоро что-то наподобие жука торчит, неподвижного. Похоже, за нами наблюдают и все, кроме меня, об этом знали. Черт, значит, и схрон мой известен. Тут, похоже, камерами все деревья набиты. Нужно срочно делать хранилище. Свои запасы ношу при себе. Так и дошли мы до озера. А большое, до другого берега. Тут каменистые берега, метров 300. С одной стороны небольшой водопад. К нему я и направился, пока другие набирали воду в фляжки или пили прямо из озера. Это хорошо, значит, вода безопасная. Один из парней, с разбитым лицом, скинул комбез, показывая, что под ним обнаженное тело, нательного белья похоже ни у кого нет, и вошел по пояс в воду, начав умываться и брызгать на тело. Трое, включая одну девушку, тоже начали стягивать комбезы. Тут парень вскрикнул и нырнул с головой, а на его месте забурлила вода от быстрых гибких тел, наподобие угрей. Люди с криком и визгом отскочили от берега. Спасать никто не ринулся. Впрочем, и не потребовалось. Тот сам вылез, отбившись. На теле с 10 мелких кровоточащих ранок, видимо, ротовые пасти у угрей небольшое, а так особо не пострадал. К слову, у 6 парней лица избиты до состояния котлеты, как и у меня. Видать, охрана, что нас сюда перевозила, особо не стеснялась почесать кулаки, видимо, не опасаясь проблем от начальства. В таком случае могли и с женским полом развлекаться. Вполне могли, их стиль. Меня же угри заинтересовали, Пайки я собирался экономить, а не как остальные. Несколько человек достали пайки, и остальные за ними подтянулись, и начался жор. Стадо. Да, напоминали они стадо. По сути своей одиноки, а когда вместе. Надо держаться подальше от них, а то и до беды доведут. Сложив рюкзак и сумку в одну кучку, сверху ремень с лучеметом, стянул ботинки, проверил комбез, и достав нож, подошел к краю каменистого обрыва. Тут до воды лететь метров 5 и глубина видать солидная. Темная вода. Остальные, не отрываясь от еды, с интересом глядели на меня, хлеба и зрелищ, а я, оттолкнувшись, прыгнул в воду, руками пробив тонкое стекло озера. Вынырнул нормально, и загребая одной рукой, погреб к пляжу, где был песок и где напали на того парня с синяками на лице. До пляжа мне метров 50 плыть, вот тут угри и атаковали. Не особо и опасные, плотная ткань комбеза защищала, а я смог двоих насадить на клинок, так что добравшись до берега, угри от крови собратьев вообще обезумели, носились туда-сюда, и выходя, держа на втянутых руках обе туши подрагивающих углей, направился к своему месту. Остальные на меня смотрели огромными глазами, и как на больного что ли. Я же быстро натаскал сухостоя, пила на ноже имелась, разжег костер и стал спокойно обе туши разделывать, бросая внутренности в воду, потом промыл в воде, там у пляжа, нарезал на куски и на подготовленных ветках, вместо шампуров, как раз угли появились, начал жарить мясо. Аромат, что разошелся по берегу и над озером, сводил с ума. Те, что рядом были, хоть и поели, смотрели на меня голодными глазами. А я что, озеро рядом, угри там, ловите и готовьте. ХМ и специи нужны. Тут скажу, что пока сюда шли, я много что на вкус пробовал. Нет, соли конечно не нашел, но несколько листочков имели довольно приятный пряный вкус. Сомневаюсь, что они ядовиты или как повредят, поэтому смело нарвал небольшую стопку и тут приготовил. Один шампур без такого дополнения, второй со специями. В результате, первый пресным был, хотя съел все, прожарилось хорошо, второй ничего, но все равно соли не хватало. Все так и остальные игроки не выдержали, подходили, изображал немого, но мясом делился, не жадничал, так что оба угря так и ушли, пришлось подкидывать веток в костер, углей не хватило оба зажарить, а те мясные, с прожилками жира, отлично шли. Вкусное мясо, на свиное чем-то похожее, ничего общего с рыбой. Все девчата тоже были, 5 ничего, а одна все на меня поглядывала и явно пыталась вспомнить, но сильно избитое лицо, опухшее в синяках, не давало ей этого сделать. Видимо, мы были знакомы, та пыталась задавать вопросы, но я лишь разводил руками. Да, под конец, когда мы мясо угрей наелись, та четверка пришла, девушка и 3 парня, с ним еще 3 мужчин были, 1 в возрасте. Впервые тут вижу усатого, седые усики под Гитлера под носом имелись, на вид тому около 50, и он был самым старшим среди нас. Про себя ничего пока не скажу, на вид лет 20 или около того. Что по девчатам, я отметил, что все они кидали оценивающие взгляды на мужчин, видно, что никто друг с другом не знаком, уже тут встретились. Для женщин это суть, иметь рядом крепкого защитника, и они выбирали, благо выбор есть. Одна уже защитниками обзавелась, другие или уже, или на пути к этому. Именно поэтому я немного удивился, обнаружив, когда закончил с медитацией, сидел 2 часа, каналы лечил, еще немного осталось, что рядом сидели 2 девушки, охраняли похоже, оружие в руках, у одной карабин, тут одноствольный, у другой пистолет, похоже огнестрельный. Кажется, насчет меня был сделан выбор, а я и не против, обе фигуристы, лет 20, грудки 2, на мордашке ничего. Правда, у одной в открытый ворот комбез видно верхнюю часть груди, что в татуировках, но ничего страшного. Сам раньше чего только не носил. Насчет медитации, да, рискнул, но народу хватает, если бы что, криками и паникой вывели из этого состояния. Мне ведь совсем чуть-чуть осталось, а пока меня 2 часа не было, я отключился на это время, да это слабость. Тот с усиками от Гитлера быстро взял власть и сейчас на другом берегу возводили крепость, носили камни, строили баррикады, на деревьях строили огневые точки. Насчет крепости я конечно хватил лишку, так, опорный пункт, но готовились со всей серьезностью. Кстати, народу стало больше, где-то 70-ков. Нас 3 тоже хотели привлечь, но я покачал головой. Такая защита, попытка укрыться за стенами, обречена на провал. Похоже, военных тут совсем нет. В постоянном движении шанс есть. Или в ответной охоте, но не так, как эти решили. Обе девушки тянули меня к ним, умоляюще поглядывая, но я резко отрицательно мотнул головой и повелительно махнул рукой, чтобы следовали за мной. Раз уж решили быть со мной, то пусть выполняют приказы. Те погрустнели, но собрались и двинули следом. Я нашел в корнях одного из деревьев отличное место лежки, правда, оно занято оказалось, старый человеческий костяк, да и пулевые следы на стволах деревьев я видел, такие игры тут проводятся не впервые. Костяк выкинул, покрытие из листьев обновил и начал раздеваться. А что вы хотели, девочки, за защиту нужно платить, и те знали, чем. Переглянулись и тоже начали раздеваться. Следующие двое суток мы эти корни не покидали, в основном занимаясь сексом или потроша вещи. Пару раз к озеру ходили, воды набрать. К слову, тут и вещички покойника были. Нам достался еще один карабин без патронов, три пайка, нож и фляжка, остальное тот где-то потерял, только рюкзак сохранил, сильно потертый и грязный. Я искал маяки, обнаружил три у каждого из нас. В рюкзаке, там где я нащупал, в каблуке ботинка, припой подозрительный, и похоже в пряжке ремня. Все это было снято и убрано в сторону, под корни соседнего дерева, ну а мы в засаде, скажем так. И самое главное, сегодня утром, проснувшись, я обнаружил, что все, каналы в порядке, я снова псион. Ну и пустил пси-волну. На границе пробегали двое, но это из игроков, из дичи, и пока тихо. Время пока есть, значит, нужно заняться делом. Скрывать свои способности от девчат я не стал, заодно по их реакции узнаю, есть тут псионы или маги. Судя по шоку, ни тех, ни других точно нет. Одна в обморок повалилась, другая что-то бормотала, наверное, молилась. Усмехнувшись, привыкнут, подумаешь, телекинезом вещи призвал, я достал фляжку. Хочу сделать ее безразмерной. С водой нам часто приходилось к озеру ходить, а это нехорошо, так что нужно иметь запасы. Четыре фляжки на троих, нормально. Сейчас по размеру хранилища узнаю, какой силы. Если на полтонны воды, средний, чем ближе к тонне, к кубометру, тем сильнее. То, что я не слабосилок, уже знаю, но какой уровень. Помедитировал и сделал во фляжке хранилище, предварительно слив в два складных стакана воду. Потом проверил, я мог определять объем. 706 литров, чуть выше среднего, не слабосилок, и это хорошо. Девчата уже оклемались, общались между собой, бросая на меня частые взгляды, но после очередного сеанса секса успокоились. Вообще, я как-то на них странно реагирую, постоянно хочется, как в теле ДЭ. Однако, там генетическая мутация, а тут что? Решил проверить, заодно себя в порядок привести, да еще отрастить фаланги пальцев, без них не очень хорошо. Я открыл паек, девчата удивились, раньше времени, их остановил, когда те за своими полезли, те чуть позже пообедают, ну и сел в позу для медитации. Девчата с оружием в руках меня прикрывали, заняв оборону, я так слишком слаб, могут напасть. Волну пустил, пока тихо, но пусть на страже будут. Дальше все, что накопил в желудке, пустил на излечение. Пальцы не отрастил, судя по срезам их острым ножом отрезали, примерно, когда прошлому хозяину тела, лет 14 было. Восстановил тело, убрав повреждения, убрал синяки с лица, опухоль до этого сошла. В общем, все провел, узнал, что мне 18 лет, и осталось отрастить только фаланги двух пальцев и все. Я смогу это сделать, не за раз, по очереди, но смогу. А пока увеличиваем количество хранилищ, а то в последнее время доносится далекая стрельба, то тут, то там, нужно быть готовыми. Нужно обычное хранилище сделать и наловить угрей про запас, пока воду заливать будем в одну или несколько фляжек. Сколько сделать успею? На создание браслета, где будет 8 граней с хранилищами, я решил пустить один из ножей, тот что формой как мачете и с пилой на лезвии. До других я и не видел, у всех они одинаковые. Рукоятка у ножа была пластиковой, я ее отложил, глядишь куда пригодится, убрал в рюкзак, а нож начал плавить. Металлу для браслета подходил, но лучше укрепить и изучив другие металлы, у своей парашютной сумки взял одну из пряжек и расплавив ее, смешал со сталью ножа. Девчата за всем этим с огромными глазами наблюдали, начал уже привыкать, когда вижу, как они напоминают сов. С другой стороны, когда лезвие ножа превратилось в лужицу расплавленного металла и скатилось в ложбинку большого лопуха, они тут за туалетную бумагу идут, но не прожигают лопух, любой удивится. А потом капля металла от пряжки смешалась с металлом от ножа и началось бурление, перемешивание. Лужица заметно усохла, я преобразование использовал, но на металл двух, но ни одного браслета, хватило. Кстати, сделал застежки. Если ими кто заинтересуется, чтобы снять могли, а не рубили руку. Тут вообще всякое может быть, стоит перестраховаться, так что браслеты все же снимаемые, с восьмью гранями, чуть больше, чем обычно. Я выложился, так что снова достал паек, голоден, наберусь силы и сделаю первое хранилище. Оба браслета я уже защелкнул на левой руке. К слову, если что, пользоваться ими могу только я, другим не дано, в отличие от фляжки. И еще одно, стоит обдумать, что делать с маяком в желудке. Да, при лечении я обнаружил образование в желудке, оказавшееся маяком. Я его уже растворил, но у девчат такие тоже должны быть. Как с ними решить вопрос? И последнее. Узнал, откуда такое возбуждение. Одни из листьев, что я использовал для шашлыков, оказались сильным тонизирующим эффектом, особенно давит на репродуктивную функцию. А так как девчата эти шашлыки тоже ели, неудивительно, что и они не против такого количества секса. К сожалению, еще сутки другие и эффект сойдет. Меня поразило, что он длится несколько суток, но пока можно развлекаться. Хм, надо будет запастись этими листьями. Ну а пока мы насыщались, девчата присоединились, я размышлял. А ведь покинуть планету я вряд ли смогу быстро. Мне нужно много металла, чтобы построить корабль. Где его тут взять, если только месторождение найти? Ага, поди сыщи его. Угнать корабль у охотников? Не факт, но попробовать стоит. Кстати, у меня пайки к концу подошли, на запасы девчат я не претендовал, надо бы пополнить. Да и мясо угрей тоже. После плотной еды, паёк действительно позволяет наесться, я на 2 часа снова сел в медитацию, а когда закончил, сразу сделал хранилище в одном из браслетов, на 716 килограмм, даже чуть больше, чем рассчитывал. Ведь при создании фляжки я тоже весь выложился. Дальше новый паёк, мой последний, и новая медитация, и сделал второе хранилище, тут выше головы не прыгнул, все те же 716 килограмм. Вечер уже, скоро стемнеет, так что мы собрались, я руками и жестами показал, что делать, и мы направились к озеру. А там сразу заметные изменения. Если раньше тут все носились, бегали, что-то делали, то сейчас сидели за стенами возведенной крепости и носа не казали, головы мелькали, на нас с интересом косились. Мы не прятались, и опасности на километр вокруг не было, пси-сканер это уверенно показывал, так что я стал ловить угрей руками. Приманивал их к мелководью, хлопая по воде, и стал выкидывать на берег. Девчата, морщись, разделывали их, кидая потроха в воду, на это я новых наловил, 12 штук ровным счетом ушли в хранилище, отдельно их шкуры. Я насчет них еще что-нибудь придумаю. А вот когда упала ночь, я начал набирать воду во фляжку. Пока набирал еще 2 угрей поймал, мешали воды запасать, их в таком виде и убрал, в живом. Девчата серьезно трусили, когда мы возвращались, но пока было спокойно. Вообще, кто на нас охотится, я не знал, может быть и ксеносы, поди пойми, а они от моего пси-сканера хорошо прячутся, однако пока тихо. Мы вернулись к месту лёжки. Я сообщил о дежурствах, девчата сразу легли, я первый дежурю. Ну и когда те уснули, я касался каждой и убирал во второе хранилище, пустое пока. Помните, мои хранилища живое вполне в себе содержать могут. Похоже, охота началась, по тем, что в крепости сидят, видно. А у девчат маяки в желудках, вот и убрал сигнал, что меня выдать мог. Сам я в лёжке тоже не задержался. Все вещи, кроме оружия, в хранилище к девчатам, там места много. А сам побежал к тому дереву, где дупло, босиком бежал. Просто забрал все, что там было, приставив кору обратно, мало ли схрон пригодится. А когда возвращался, где-то недалеко, да рядом, вдруг ударил пулемет, потом второй присоединился. Это точно не пистолет-пулеметы, работали скоростные однотипные машинки, так что развернувшись, побежал на шум. Благодаря зрению, что напитал пси-силой, видел я все отлично. Оказалось, моя ловушка сработала. Этой ночью я 3 охотников повстречал, в камуфляжных костюмах, с бронежилетами, с ручными пулеметами. Ха, они похожи на те, с которыми Рэмбо бегал в первом фильме. Так вот, эта тройка находилась у дерева, где я ловушку устроил, с арбалетом. Один пришпиленный болтом висел на дереве, видимо поднимался, Двое других с испугу открыли огонь во все стороны, чем привлекли мое внимание. Дважды раздалось шипение, те двое, что внизу были, получив по лазерному лучу в пятые точки, упали, крича от боли, завоняло паленым, а я весело насвистывая подошел к ним. Сначала снял весь хабар, все в хранилище убрал, и к тому третьему слазил, забрал и рюкзак-приманку, и арбалет. С третьего тоже все снял, хотя рюкзак его внизу был, как и пулемет. Закончив, присел у головы одного, положив руки на виски, и начал входить в разум. Время на это есть, сканер показал, что вокруг чисто. Через полчаса этот донор стал хрипеть, пуская пену. Все, отходил, поэтому подошел ко второму. Тот не связан, пытался ползти, волоча ноги, уже на 30 метров уполз, но подойдя, присев и начал с его памятью работать. А чтобы тот не мешал, вырубил дозированным ударом. Что ж, просмотр памяти обоих доноров дал ясно понять, что происходит. Многие темные пятна стали ясны. Что ж, охота так охота. Вот так, закончив с этой тройкой, я вернулся к Лешке, достав девчат из хранилища. Те повозились, но не проснулись, обнял их и тоже попытался уснуть, но мысли крутились в голове. Язык я у первого донора скачал, тот аристократ, там свой стиль, хотя язык один. Для начала, это все-таки Земля. Я не про эту планету, где мы находимся, а вообще о мире. Просто тут, если от 2000-х от Рождества Христова считать, где-то 5000-е идут. Это примерно, на глаз накинул, чтобы понятно стало, куда я попал. Да, земляне покинули родную планету-свалку и разлетелись по космосу, отчего появилось множество государственных образований. Про другие говорить не буду, а вот об Альянсе опишу. Альянс был создан более 2000 лет назад, составляли его основу выходцы из североамериканского континента, пиндосы и канадцы, также были британцы и австралийцы. В общем, жили, развивались, постоянно воевали с другими государствами, потому как народ получился говнистый и спокойно жить не мог. Где-то лет 500 назад одному генералу Альянса пришла в голову идея создать один особый полигон, направлять туда смертников из осужденных по тяжелым статьям, выдавать оружие, старинное, пороховое или лазерное, и тренировать на них отряды особого назначения и командос. Идея нашла поддержку в правительстве, была подобрана пустая планета-заповедник, большой остров на ней поросший лесами, и открыт полигон, где лет 100 солдаты тренировались на смертниках. Пытались курсантов разных учебных заведений приобщить, но много погибших, самоубийство, отказ от службы, психика ранима, не так укреплена, как у головорезов из командос, так что заглохла идея. Курсантов перестали посылать на планету, а тут кому-то из начальства пришла в голову идея сделать из этого развлекательное шоу. 4 раза в год. Остальное время все так же военные со смертниками воюют. Причем против смертников будут выходить не профессиональные военные, а граждане Альянса. Любой может подать заявку, и лотерея выберет таких счастливчиков. Победителям из охотников уважение и почет на всю жизнь. Там еще бонусов много, хотя смертность среди них всегда велика, желающих много. Те же долги, любые, закрываются, а смертникам предлагают обычную тюрьму и срок скостить, то есть, отсидели обязательные 5 лет и свободны. Никто вот так не выпустит убийц, 5 лет дают прийти в себя, так что обе команды жилы рвут, чтобы победить.